Счета за удовольствие. 102 фунта и 16 пенсов. Дверь резко распахнулась, и в кабинет ворвался Клод. Он выглядел достаточно возбужденным. Доброе утро, Клод. Все прошло удовлетворительно. Да, я так полагаю. А кольцо? Какое имя, кстати, ты выгравировал? Матильда. 1899. Превосходно. А как будет звучать объявление? Все прекрасно. Помню вас, Клод. Запишите это в расходы, мисс Лемон. Колонка «Агония». 3 ноября. Секундочку. Наши расходы составили 102 фунта и 16 пенсов. Да, оплатите объявление на 10 лет вперед. И у нас останется 97 фунтов и 84 пенса. Неплохо. Очень неплохо. Мисс Лемон вышла из кабинета. Послушайте. Мне это не нравится. Это нечестная игра. Она мне опротивила. Водить эту честную женщину вокруг пальца, постоянно лгать, рассказывать всякие небылицы, заставлять ее страдать. Мне все это надоело. Мистер Паркер Пайн поправил свои толстые очки и посмотрел на Клода с видом крупного ученого, непререкаемого авторитета в своей области, который впервые видит редкий экземпляр. «Даже так? Что-то не припомню, чтобы совесть когда-нибудь тебя беспокоила. И это с твоим-то стажем. Твои делишки на Ривьере — само бесстыдство». А как ты мастерски одурачил бедную миссис Вест, жену калифорнийского огуречного короля? Да, но я начинаю новую жизнь. Хватит с меня нечистых игр. Мистер Паркер Пайн достал из ящика своего стола новую папку. Крупным почерком он написал вместо заглавия: «Интересные признаки появления совести у закоренелого сердцееда». Пометка. Проследить развитие. Прослушали рассказы Агаты Кристи. Роли исполняли: мистер Паркер Пайн, Александр Уткин, Толстушка Гиднер, Венгерка, Юлия Хамитова, Клод Латрелл, Эдвард, Денис Березин, миссис Пекингтон, медсестра, Элиза, Ирина Кнырикова, миссис Абнер Раймер, Валентина Кудинова, доктор Константин, Павел Аркадьев. Текст от автора — Юрий Визовский. Режиссер, звукооператор и шумовое оформление — Владимир Козлов. Переводчик — Дмитрий Протасов. Запись была произведена на студии «Звуковая книга». До новых встреч!